Глава 5. Колен торопливо шел по напоенным светом улицам. Дул резкий сухой ветер, а под ногами хрустел затянувший лужи ледок толщиной с ноготок. Прохожие прятали подбородки кто во что гораст — в воротники, в шарфы, в муфты, а один даже сунул свой подбородок в птичью клетку, да так, что дверца на пружинке упиралась ему в лоб. «Завтра я пойду к трюизмам», — думал Колен. Это были родители Исиды. «А сегодня вечером я ужинаю с Шиком. Надо поскорее идти домой, чтобы подготовиться к завтрашнему дню». Он широко шагнул, стараясь не наступить на белую полосу зебры перехода. Она показалась ему опасной. «Если я сумею сделать 20 шагов, ни разу не наступив на белое, — подумал Колен, — то завтра у меня на носу не вскочит прыщ». «Ах, все это глупости, идиотизм какой-то, — сказал он себе, в девятый раз наступая на белую полосу. Прыща у меня все равно не будет». Он наклонился, чтобы сорвать голубовато-розовую орхидею, которую мороз выгнал из земли. Она пахла, как волосы Ализы. «Завтра я увижу Ализу». Эту мысль следовало гнать прочь. Ализа по праву принадлежала Шику. «Завтра я там, наверное, найду себе какую-нибудь девушку». Но мысли его снова возвращались к Ализе. Неужто они в самом деле говорят о Жан-Соле Партере, когда остаются одни? Может быть, думать о том, чем они занимаются, когда остаются одни, ему тоже не стоило. Сколько статей написал Жан-Соль Партер за последний год? Так или иначе, он не успеет сосчитать их, прежде чем дойдет до своего дома. Интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Если поразмыслить, то сходство Ализы и Николя неудивительно, поскольку они родственники. Но так он, как бы невзначай, снова вернулся к запрещенной теме. Да, все же интересно, чем Николя будет нас сегодня кормить? Я решительно не знаю, чем Николя, который похож на Ализу, будет нас сегодня кормить. Николя на 11 лет старше Ализы. Выходит, ему 29 лет. У него большой кулинарный талант. Он нам приготовит фрикандо из телятины. Колен подходил к своему дому. Витрины цветочных магазинов никогда не закрывают железными шторами. Никому и в голову не приходит красть цветы. Оно и понятно. Колен снова сорвал орхидею, на этот раз оранжево-серую, и ее нежные, отливающие перламутром лепестки, поникли. Она цвета моей мышки с черными усами. Вот я и дома. Колен поднялся по каменной лестнице, покрытой ковровой дорожкой. Он всунул в замок серебристо-зеркальные двери золотой ключ. «Эй, мои верные слуги, ко мне! Я вернулся!» Он швырнул плащ на стул и направился к Николя.